Таковы факты. Вест разъебал себе ногу в первый же день на пляже. Ёбаный ты в рот. Естественно, отличное начало ёбаной недели. Он даже ничего такого не делал. Просто, блядь, отвисал там, стоя по колено в воде, и пытался расслабиться, как самый настоящий турист. Он только начал входить во вкус, может быть, впервые за всю его пиздецовую жизнь, когда непонятно откуда взявшаяся волна вывалила гору камней, ракушек и, возможно, даже немного битого стекла прямо ему на ногу и ободрала ее ко всем чертям, оставив всевозможные ссадины и синяки, сделав ее похожей на топографическую карту бог знает чего, где каждая рана и порез представляли собой реку или ее приток, или горный хребет, или что там, блядь, сейчас рисуют на топографических картах. Это была пятница. Или, как говорят в Пуэрто-Вальярта, Friday. Потому что все в отеле говорят на английском. Вест даже не пытался воспользоваться своим уже 9 лет как проржавевшим школьным испанским. Хотя иногда, когда бармен наливал ему una cerveza, он говорил «Merci beaucoup». Так он представлял себе юмор. Это и правда было смешно, потому что бармены все равно продолжали говорить на английском. И знаешь что, если надо объяснять, значит, не надо объяснять. Хорошая новость заключалась в том, что даже с разъебанной ногой Вест все равно мог делать то, что захотел. А именно, сидеть на пляже, весь день пить пиво и смотреть на воду. В самом деле, нет худа без добра. Благодаря травме он мог не делать ничего, что не хотел. Его отец или нынешняя жена его отца могли спросить: «Эй, хочешь поехать в город?» Или «Хочешь посмотреть на руины?» Или «Хочешь покататься на лодке?» А Вест поморщился бы и сказал: «Да я бы с радостью, но нога». А еще она постоянно становилась темой для разговоров. Привлекательные американские чикас подходили к нему и спрашивали: «Привет, что случилось с твоей ногой?» А он отвечал: «У меня вопрос получше. Что случилось с нашим обществом? Почему мы стали воспринимать сломанные вещи как что-то неполноценное? Лично я считаю, что именно наши недостатки делают нас цельными». А потом он мог с ними переспать. Конечно, этого ни разу не случалось, по крайней мере, в твоем присутствии. Но, как Вест неоднократно тебе говорил, это просто потому, что ты была рядом. Ни одна девушка не станет подходить ко мне поболтать, когда со мной сидит другая девушка. В смысле, это же логично. Ты спрашивала, хочет ли он, чтобы ты ушла, а Вест пожимал плечами и говорил: «Это свободная страна». А потом, вспоминая, что находится в Мексике, добавлял: «Погоди, или нет? Ты приехала в отель только в субботу. Сказала родителям, что не сможешь вылететь вместе с ними в пятницу, потому что в этот день выпускной у Меган Дуэрти. Но на самом деле ты не пошла к Меган Дуэрти, а осталась дома и набрала себе ванную, что на тот момент казалось так утонченно и так по-взрослому. Ребенком ты часто мылась в ванне, но в этот раз ты набрала ванну, ванна была набрана. И, будто этого недостаточно, ты зажгла свечу». «Свечу?» Притащила родительский проигрыватель в ванную и поставила запись «Джонни Митчелл». Неважно какую, блю, неважно. Сейчас ты над этим смеешься, но тогда это казалось таким значительным. Ты навсегда распрощалась со старшей школой. Скоро тебя отправят в колледж в Бостоне, где ты забудешь обо всех друзьях и врагах из старшей школы. Обо всем, что было так важно, обо всех ваших общих шуточках. Каждые 7 лет все клетки в наших телах обновляются, и мы становимся полностью другими людьми. Сидя в ванной и слушая «Калифорния», ты думала о своих нынешних клетках, думала о том, как однажды изменишься. Проснешься утром как-то раз, и внезапно все будет по-другому, и то, что заставляло тебя плакать, вызовет лишь желание закатить глаза, а то, от чего ты закатывала глаза, заставит плакать. Но, конечно, это будет через много-много лет. Кстати, о новых клетках каждые 7 лет. Это факт. И если бы ты поискала, то нашла бы его в своей личной книге фактов, которую никому никогда не показывала. Синий блокнот на спирали. На первой странице ты вывела неровной рукой. Таковы факты. В ней скрывались сотни секретов, столь же будничных и правдивых, как факт. Львов называют королями джунглей, но они не живут в джунглях. Львы живут в саванне. Твой сводный брат вызвался встретить тебя в аэропорту в субботу. Мама считала, что лучше поехать всей семьей, но отец убедил ее, что вам, детишкам, захочется поболтать. В конце концов, сколько времени уже прошло? Разве не ради этого все затевалось? Вест нацарапал «Хезер» большими печатными буквами на листке из желтого блокнота в линейку и поднял его над головой в зоне выдачи багажа, где ждал твоего прибытия. Вест сделал это на 80% ради шутки, но на 20% из-за беспокойства, что может тебя не узнать. Так много времени прошло. Забрав багаж и пройдя таможню, ты увидела его. Очень волосатый, нескладный парень в шортах с кучей карманов, в солнечных очках, авиаторах и футболке с необъяснимо длинным рукавом, будто на улице не стояла 40-градусная жара. Ковыляя туда-сюда и теребя бороду, этот загадочный отпрыск твоего отца казался одновременно старше и моложе своих 26. Факт, он немного напоминал бездомного. «Да вы только посмотрите», — сказал Вест. И ты сказала, «Это вы только посмотрите». А Вест сказал, «Нет, вы только посмотрите. Вы только, блядь, посмотрите». Поездка в Пуэрто-Вальярта была идеей твоей матери. Через стену спальни ты слышала, как родители спорили об этом. «Предполагается, что это будет отпуск», — сказал твой отец. «Я люблю Веста, но ты же знаешь, он будет занозой в заднице всю неделю. Я хочу, чтобы Хезер лучше узнала своего брата». И вот он, эта тщедушная макаронина, несет твой багаж из лифта в номер. Это было почти чересчур, увидеть его снова спустя все эти годы. Один его запах был для тебя почти чересчур. «Я занял кровать у ванны. Надеюсь, ты не против. Подумал, ты захочешь спать у окна». «Отличный вид», — сказала ты. Окно в номере выходило на стройку. Отель «Краун Империал» расширялся. Кран поднимал балку, перемещая ее из одной кучи балок в другую. Однажды все это станет отелем. Вест нахмурился и, пытаясь преодолеть дискомфорт, перенес вес с одной ноги на другую. «Номер довольно буржуйский. Это подбешивает. Хочешь, пойдем на пляж? Возьмем чего-нибудь выпить?» «А, бля, ты, наверное, хочешь повидаться с родителями, да?» Ты пожала плечами. «Я постоянно с ними вижусь. Предполагается, что это будет отпуск, ведь так?» Вест посчитал это уморительным. Ты нашла пару шезлонгов в песке под большим деревянным зонтиком и кинула на них полотенце. Твой, вроде как брат, схватил блуждающего официанта и заказал два пива и банановой дайкири. «Они очень стараются втюхать ананасовые напитки», — сказал он. «Но я думаю, что они делают их из смеси. А в банановые идут настоящие бананы». «Ой, а я не пью», — выпалила ты. Будто он спросил тебя об этом. Будто кому-то было до этого дело. «А, хорошо», — слишком громко сказал Вест. Он подмигнул тебе. «Зачем?» И обратился к официанту. «Леди будет безалкогольный дайкири». Вест ухмыльнулся, будто это была какая-то их личная шутка. «Ты, наверное, совсем меня не помнишь», — сказал Вест, прикуривая сигарету. «Сколько тебе тогда было? 6 лет?» Ты кивнула. «Ты его не так, чтобы помнила. А то, что помнила, возможно, и не помнила на самом деле. А просто выдумала, сотворила брата из туманных рассказов родителей и встревоженных взглядов, которыми они обменивались всякий раз, когда речь заходила о нем». «Крики», — сказала ты. «Я помню много криков». «Ага». «Ха», — засмеялся он. «Я тоже». Ты зажмурилась от солнца, отражающегося в воде. «Хочешь в океан?» «Не, ты иди», — сказал он между затяжками. «А я посмотрю». И ты пошла. И он смотрел. Ты встретилась с родителями на ужине в ресторане отеля. «Похоже, ты уже немного загорела, Хезер», — сказал твой папа. «Надеюсь, ты мажешься кремом от загара?» «Как нога?» — спросила твоя мама. Вест ответил. «Ну, ей пиздец, Джун». Твой папа скрестил руки на груди и сказал, «Нам попросить людей со стойки регистрации вызвать врача». И Вест сказал, «Не, пап, все будет в порядке». Но все заметили, что ты продемонстрировал отеческое сострадание. Твоя мать сочувственно сдвинула брови. «Ну, я надеюсь, это не испортит тебе всю поездку». После ужина ты проводила маму в ее номер. Она взяла тебя за руку и тепло улыбнулась. И ты задалась вопросом, сколько еще раз за следующие несколько месяцев, оставшиеся до колледжа, она возьмет тебя за руку и тепло улыбнется. «Ты же не против делить номер с Вестом?» И ты сказала, «Нет, мам». Как ни в чем не бывало. «Почему она вообще спрашивает?» Ты умылась и залезла в кровать. Достала книгу из сумки. «Что читаешь?» — спросил Вест. «А просто тупая книжка про старшеклассниц в Нью-Йорке». «И как она тебе?» Ты покраснела. «Не очень, но интересно, что будет дальше». «Так, мне скучно», — сказал он. «Я собираюсь спуститься вниз и чего-нибудь выпить. Пойдешь со мной?» В баре отеля Вест развлекал тебя историями о своих приключениях, про то, как однажды нашел достаточно мебели на обочине, чтобы обставить целую комнату, про то, как испортил вечеринку, переспав с девушкой-гитариста, про то, как у него каким-то образом завелись клопы. Когда Вест почувствовал, что бар внезапно стал очень буржуйским, он повел тебя ковылять по пляжу. «Итак, введи меня в курс дел». «У тебя есть парень?» Ты помотала головой. «Почему?» Ты симпатичная девушка. Не знаю, сказала ты. Мне кажется, были парни, которые видели меня своей девушкой. Просто я еще не встречала парня, который бы этого стоил. Стоил чего? Спросил он, и ты пожала плечами. Не знаю. Этого. Всего этого. На самом деле, я думаю, это правильная мысль, сказал он. Не торопись. Многие подростки сейчас слишком стараются вырасти побыстрее. Ты рассмеялась. Серьезно? Это реальный факт о подростках? Он неловко улыбнулся. Я не знаю, ты у нас подросток. Ты мне и скажи. Наверное, ты прав, сказала ты. Но я не думаю, что типа быть в отношениях и заниматься сексом то же самое, что становиться взрослой. Понимаешь? Типа становиться взрослым может много чего значить. Вот это проницательное наблюдение. А еще оно объясняет, почему у тебя никогда не было парня. А это что еще значит? Ты слишком умная для пацанов из старшей школы. Мозги у тебя наверняка от мамы. Наверняка, сказала ты. Уж точно не от отца, клинического психолога. Не, не ведись на его крутую работу, Хезер. Я клянусь, этот мудак тупой, как пробка. На мгновение ты засомневалась, не ткнуть ли его в рану на ноге, а потом задумалась, не унаследовала ли ты желание тыкать людей в раны от своего отца, клинического психолога. Потом Вест сказал: «Это что еще за херь?» Ты подняла голову. На пляже примерно в 10 метрах от вас в песке дергался и бился пес, какая-то помесь терьера. Вест побежал вперед, чтобы рассмотреть его получше. «Вот дерьмо!» «Он в порядке?» «Эй, приятель, ты в порядке?» Собака проскулила. «Вот черт, псу пиздец!» «Думаю, у него припадок или типа того». «Не трогай его», — сказала ты, в то время как Вест сгреб пса и поковылял обратно к отелю. «Осторожно!» — прокричала ты. «У него может быть бешенство или еще что-то». Ты последовала за своим братом в лобби Crown Imperial. «Сэр, вы не можете пронести это животное внутрь?» «Сэр, пожалуйста». Вест вывалил собаку на стойку регистрации. «Мы нашли его на пляже. Думаю, ему очень больно», — сказал он. «Вы должны что-нибудь сделать». Пса перестало трясти, и теперь он просто лежал на стойке, скуляя и истекая слюной. А консьерж повторял: «Сэр? Сэр!» А Вест сказал: «Отъебись со своим сэром! Этой собаке нужна ебаная медицинская помощь!» И мужчина спросил: «Это ваша собака?» Вест вскинул руки вверх и злобно зашагал кругами. «Нет, это не моя собака! Я же вам сказал, здесь вообще кто-нибудь говорит на ебаном английском!» Люди начали пялиться. Группа студентов, одетых как сынки богатых родителей, пожилая пара, мужчина с ребенком. Ты сказала: «Успокойся, Вест!» И консьерж посмотрел на тебя и сказал: «Вы не могли бы попросить его успокоиться? Как будто ты не этим сейчас занималась». «Есть какой-нибудь собачий доктор, которому вы можете позвонить? В Мексике есть ебаные доктора для животных или как?» Консьерж тоже пытался сохранить спокойствие. «Сэр, в отеле есть правила». Вест закричал: «Вы можете хотя бы дать ему какой-нибудь ебаной воды или типа того, Господи Иисусе!» Теперь закричал мужчина с ребенком: «Эй, почему бы тебе не последить за языком?» «За языком? Эта собака сейчас, мать ее, умрет!» Затем сразу же: «Извините, вы правы. Извините за выражение». К этому моменту начальник консьержа вышел к нам и сказал: «Сэр, мы позвонили в службу надзора за животными. Они уже едут. Вы хотели бы подождать их вместе с собакой?» Вест выдохнул: «Да, спасибо большое. Я вам очень благодарен». «Хорошо, но он не может здесь оставаться. Нам придется вынести его наружу, ладно?» «Ага, слушайте, мне жаль, что я спросил, говорит ли здесь кто-нибудь на английском. Все в порядке». «Все здесь отлично говорят на английском. Но вы ведь не обязаны это делать. Это ваша страна. Но на английском все здесь говорят просто прекрасно. Я вел себя как мудак. Это все сгоряча, понимаете?» Мужчина покачал головой. «Я понимаю, что вы расстроены. Это не проблема, сэр». Вест посмотрел на его бейджик. «Хорхе, ты охуенный парень. Не позволяй никому говорить, что это не так». Хорхе кивнул. «Хорошо, сэр». Двое сотрудников отеля осторожно завернули собаку в полотенце с эмблемой Crown Imperial и понесли ее к главному входу. Вы пошли за ними мимо мужчины с ребенком. «Эй, послушай», — сказал мужчина. «Я понимаю, ты очень расстроился из-за собаки, но это семейный отель. Как думаешь, сможешь сделать мне одолжение и быть поаккуратнее с матерными словами?» «Ага, могу», — сказал Вест. «Извини. Я просто, бля... извини». Двое посыльных положили собаку на ступеньки перед зданием. Вест сел рядом и почесал ей живот. «Держись, приятель», — сказал он. И затем посмотрел на тебя. «Не замерзла?» Ты покачала головой. Не замерзла, не особенно. Подъехало такси, из него выпрыгнула пьяная парочка. «О, Господи, это твоя собака?» — спросила женщина, а ее муж сказал. «Давай, Эми, пойдем». Вест помотал головой. «С этим псом все нормально?» — спросила Эми. Вест сказал. «Он просто устал». Муж Эми повел ее в Crown Imperial, и пока они заходили, было слышно, как Эми хихикает. «А я такая, типа, а откуда у этого парня собака?» Вест вертел в руках незажженную сигарету. «Ничего себе, первая ночка», — сказала ты. Вест посмотрел на тебя, и ты грустно улыбнулась ему, но он не улыбнулся в ответ. «Это отстой», — сказал он. Его глаза покраснели. «Это, блядь, полный отстой». Факт. В воскресенье Вест начал пить рано. Ты провела с ним практически весь день, просто сидя на пляже и глядя на... В какой-то момент твоя мама подошла и спросила, можно ли ей к вам подъединиться, сказал. «Ну, я не знаю, Джун, тут довольно многолюдно. Может, тебе стоит поискать местечко у бассейна?» А она сказала, «Окей, я понимаю намеки». И ушла с натянутой улыбкой. Вест посмотрел на тебя и поморщился. «Ты, наверное, думаешь, что я настоящий мудак. Ты так и думала отчасти, но в то же время...» «Нет, я все понимаю. Дело даже не в ней. Это он меня бесит». «Конечно, это логично», — соврала ты. Это не было логично. Факт. Твой отец был самым добрым, самым бесконфликтным человеком, которого ты знала. И было трудно представить, чтобы он хоть кого-то мог бесить. Иногда, когда ему приносили неправильный счет в ресторане, он все равно его оплачивал, потому что для него легче потратить деньги, чем ругаться. Я хочу сказать то, что папа сделал со мной и моей мамой. Нельзя искупить это дерьмо бесплатной поездкой в Мексику. А что он сделал? Он был мудаком. Вот что он сделал. Ну, а конкретно? «Люди перерастают меня», — сказал он тем же безразличным тоном, каким можно сказать «это высокое здание». Он поднял палку и швырнул ее в воду. «Все, кто любит меня, однажды меня перерастают». Было непонятно, отвечал он на твой вопрос или пытался сменить тему, но в любом случае у тебя возникло ощущение, что тебе нужно что-то сказать ему. Поэтому ты сказала «я тебя не перерасту». И он сказал «перерастешь, а если нет...» Это будет означать, что ты такая же ёбнутая, как я. Он тихо усмехнулся своим мыслям, посмотрел на тебя и одарил кривоватой улыбкой. Такой, какую ты раньше видела только у отца и у себя самой. В тот момент твое сердце практически растаяло. И факт, тебе никогда в жизни ничего так сильно не хотелось, как немедленно и навсегда стать такой же ёбнутой, как твой брат. «Почему ты не снимаешь футболку на пляже?» — спросила ты. Вест покачал головой. «Я легко сгораю. Становлюсь суперрозовым. Ты знал, что фламинго становятся розовыми из-за еды, которую едят? Они едят много креветок, из-за этого их перья приобретают такой цвет». «Чего?» Вест повернулся к тебе в яростном замешательстве. «Вот дерьмо. Это потому, что я вчера сказал, что ты умная, и теперь тебе надо постоянно быть умной? Знаешь, в этом и проблема подростков. Вы решаете, какие вы, а потом можете быть только такими». «Нет, это не... Когда я был пацаном, именно такой образ мышления меня и угробил. Я убедил себя, что я алкоголик, поэтому лет 5 вообще не пил. А если пил, то пил много, понимаешь, все равно ведь уже начал. Я мог навсегда остаться тем типом, которым меня и так уже все считали, но однажды я подумал, какого хуя я делаю? И теперь я просто пью, и в этом нет ничего особенного, понимаешь?» А ты сказала, «Извини, мне просто нравятся факты». «Да?» Вест взглянул на тебя поверх своих солнечных очков, прищурившись, и ты немедленно обнаружила в себе новые уголки, в которых можно спрятаться. Он сделал последнюю затяжку и выкинул окурок в песок. «У меня есть для тебя факт. Знаешь про слонов?» И ты сказала «Ага», будто он спрашивал, знаешь ли ты о существовании слонов. «Ну, у слонов очень чувствительные ноги. Ты это знала?» Ты покачала головой. «Они могут почувствовать чье-то приближение на расстоянии многих километров. Они могут почувствовать движение стада или типа того через вибрацию земли. И они на самом деле общаются друг с другом таким образом, даже находясь у черта на рогах через вибрацию земли. Мне нравится об этом думать, когда я оказываюсь далеко от людей. Понимаешь, типа каждый раз, когда теряешься, просто не забывай стоять на ногах». «Это очень мило», — сказала ты. «Но я тебе не верю». А он рассмеялся и сказал, «Почему нет?» Ты отхлебнула безалкогольный дайкири и сказала, «Я думаю, ты обманщик». «Давай спросим у нее», — сказал Вест, кивая на стройную, при этом пышнобедрую девушку в полосатом красно-белом бикини, прогуливающуюся по пляжу. «Ты уже замечала в отеле эту стройную, при этом пышнобедрую девушку. Прошлым вечером в баре она сидела одна за столиком неподалеку от вас, пока Вест читал тебе лекцию о гранже начала 1990-х. Ты ощущала, как она на тебя смотрит, ощущала, как она старается на тебя не смотреть. И сейчас ты чувствуешь себя так же, как наверняка чувствовала себя Эрин Тайлер на той вечеринке с ночевкой, где она рассказала, как ездила к своей двоюродной сестре в Сан-Франциско. Шла неделя военно-морского флота, и она дала моряку потрогать себя за грудь на парковке Whole Foods. Само по себе это событие не было ни захватывающим, ни романтичным, но оно производило иное впечатление из-за завистливого хихикания остальных девчонок. Хотела бы ты, чтобы девчонки сейчас поменялись местами с этой стройной, при этом пышнобедрой девушкой и увидели, как ты общаешься на равных с мужчиной на 8 лет тебя старше, с этим бьющим через край яролашем в теле взрослого мужчины. И сейчас стройная, при этом пышнобедрая девушка проходила мимо вас и совершенно очевидно, тебе, по крайней мере, старалась не выдать, как отчаянно ей хотелось в ваш закрытый клуб. Вест встал и подбежал к ней, судя по всему, забыв, как сильно должна была болеть нога, и ты прокричала со смехом. «Не разговаривай с ним! Он обманщик!» Вест сказал девушке. «Можно тебя на пару минут?» «Я слышала, ты обманщик», — сказала она. Он пожал плечами и сказал. «Это риск, на который тебе придется пойти. Эй, а вообще, сколько тебе лет?» «Сколько мне лет?» «Ага, в смысле, ты что, не знаешь?» Она смерила его взглядом и сказала. «Мне 18». Вест сказал. «Отлично. Идеально». Ее звали Джордан. Она приехала из Денвера с бабушкой, дедушкой и младшими братьями-близнецами, которых она ласково называла «отрядом козявок». Дома у нее был парень Кларк, и она никогда ничего не слышала о слоновьих ногах. «Богом клянусь, я думала, что в отеле нет никого моего возраста», сказала она Весту, хотя одного возраста с ней была именно ты. «Я исходила весь пляж. Здесь везде либо дети, либо старики». Ты попыталась охарактеризовать Джордан в качестве примеров, взяв девочек из школы. Она была немного похожа на Кэти Коннор, только с нервным смехом Стефани Пирсон и очевидной неспособностью Сары Стоун перестать рассказывать всем о начале учебы в Северо-Западном колледже. «Северо-Западный мне идеально подходит, потому что он типа в городе, но это не совсем город-город, поэтому вроде как получаешь лучшее от обоих миров». Вест закатил глаза и затянулся сигаретой. «Круто. Удачи тебе в колледже». «А что не так с колледжем?» — спросила Джордан. Он покачал головой. «Ничего. Много очень богатых и с виду успешных людей ходили в колледж. Тебе это показалось по-идиотски уморительным, и ты, к собственному удивлению, прыснула от смеха. Тебе было непонятно, смеялась ты над ним или над ней, но ты знала, что они тоже этого не поняли. И это показалось тебе еще более странновато уморительным. И когда Вест пошел отлить в океан, потому что эти дети так и напрашиваются, чтобы на них нассали, Джордан спросила, что с твоим сводным братом? А ты сказала, в смысле? А она сказала, ну, он всегда такой? А ты сказала, вообще-то у нас общий отец. А она сказала, ой, извини. Понедельник вы провели на пляже. Джордан нашла вас после завтрака. Отряд козявок все утро был просто геморроем, сказала она, открывая корону. Ага, сказал Вест. «Младшие, полный отстой!» «И подмигнул тебе». Джордан прищурилась, глядя на горизонт. «Хотите в воду?» «Ага», — сказала ты. «Идите вдвоем», — сказал Вест. «Я посмотрю». Джордан побежала вперед и нырнула в волну. Ты побрела за ней. «Не брызгайся», — сказала ты и немедленно почувствовала себя глупо. «В смысле, и не брызгайся специально». Джордан погрузилась в воду с головой и вынырнула обратно. «Ты видела тех пацанов из колледжа, которые здесь остановились? Что за ребята?» Ты пожала плечами. «Думаю, они в каком-то братстве. Или типа того». Она задумчиво кивнула, принимая информацию и тщательно обдумывая ее, будто это был ключ к какой-то загадке. «Некоторые из них довольно симпатичные. Мы должны свести тебя с одним из них». «Не знаю. Они кажутся какими-то туповатыми». Джордан злобно хихикнула. «Ага. Но ты же не замуж за них собралась?» «Если они тупые, то даже лучше. Так вы меньше будете разговаривать и больше кувыркаться». Ты посмотрела назад на берег. Вест, верный своему слову, наблюдал за вами. «Кроме того, — сказала она, — у меня уже есть парень, так что мне осталось только радоваться твоим победам». В четверг семья отправилась в веревочный парк. Вест приглашение не принял, поскольку у него все еще болела нога. Но даже если бы не болела, он бы все равно не пошел, потому что... А. Нахуй это дерьмо. И Б. Ты что, блядь, прикалываешься? Поездка получилась веселой, но дурацкой. «В этих джунглях снимали хищника», — гласила табличка. Поэтому все маршруты были названы в честь фильмов с Арнольдом Шварценеггером. Что касается Веста, он в основном страдал хернёй на пляже. Но не то, чтобы тебя это волновало. Была ли с ним Джордан? Может, и была. А еще там была куча людей. Кому какое дело? Он встретился с тобой и родителями на ужине. В ресторане, расположенном в городе, твоя мать слышала, что он очень аутентичный. Еда была вкусной, но ты чуть не умерла от неловкости, когда мама настойчиво пыталась сделать заказ на испанском языке. После того, как официант ушел, ты наклонилась к ней и прошептала. «Мам, этот парень, возможно, говорит по-английски лучше тебя. Ну, раз уж я в Мексике, я хочу попрактиковать испанский. Нельзя говорить с мексиканцами по-испански, это расизм». Отец закатил глаза. «Да ладно, какой это расизм?» «Ну, мне кажется, это расизм». «Она права, Джум», — сказал Вест с полным ртом бобов. «Это суперрасизм». Мама сказала. «Если бы мы были в Париже, я бы говорила с официантами по-французски». «Ага, но это не то же самое». «Почему это?» — спросил отец. «Ты не знала». «Просто это звучит, как будто ты относишься к ним свысока». Отец сказал. «Мне кажется, что ты привносишь в беседу предположения, которые не вполне справедливы». Вест повернулся к тебе. «А он прав. Может, это ты ведешь себя по-российски?» — сказал он с полным ртом бобов. «Ваш официант вернулся, и мама спросила его. «Серхио, вам было неприятно, когда я говорила с вами по-испански?» Лицо Серхио стало очень серьезным. «Неприятно?» «Нет». «Вы бы предпочли, чтобы посетители говорили с вами по-английски?» «Английский, испанский, без разницы. Оба подойдут». «После ужина твоя мама хотела посмотреть историческое шоу, цирковое представление в соседней деревне». Вест откинулся на стуле. «Ну, я не фанат всего этого туристического дерьма. А твой папа сказал, а разве сидеть на пляже и пить коктейли – не туристическое занятие?» Вест засмеялся. А затем сказал, «Нет, серьезно, не хочу идти ни на какое тупое историческое шоу». «Я без сил после веревочного парка», — сказала ты. «Может, посижу в отеле с Вестом?» Твоя мать метнула взгляд на отца, но он даже не заметил. «Ты уверена, дорогая?» — спросила она. «Если верить брошюре, шоу не такое уж и туристическое. Думаю, это может стать очень аутентичным культурным опытом». Вест сказал. «Нет, значит, нет, Джун. Оставь эту тему». А ты сказала. «Вообще-то знаешь, что, может, я и пойду». Это было масштабное представление с сотнями актеров на старом деревянном стадионе. Все шоу было на испанском, но понять, что происходит, не составляло труда. Это был краткий пересказ всего, что когда-либо происходило в стране от Майя и других ранних поселенцев до сегодняшнего дня. Тебе понравилось. Ты была рада, что пошла. Мама казалась счастливой, потому что ты пошла с ней. И это уже стоило того. В такси по дороге в Краун Империал ты думала о том, каково было бы расти в Пуэрто-Вальярта. Ты представляла, как ходила бы на историческое шоу, если бы была мексиканским ребенком. Это делали здесь все дети, как в Штатах ездят в Six Flags или музей Холокоста. Ты бы постоянно туда ходила, помнила бы практически все наизусть. Ты представляла, как пошла бы туда в последний раз перед отъездом в колледж. «Да ладно, Елена», — сказала бы ты своей красивой и обаятельной мексиканской лучшей подружке. «Это будет весело». А она бы сказала, «Историческое шоу? Ты прикалываешься?» Вы двое сидели бы на задних рядах и все время отпускали шуточки. «А, ацтеки подружились с испанцами? Ну-ну, именно так все и было». Однако в конце представления, когда огни подсвечивают сцену в цвета мексиканского флага и все зрители начинают петь, вы бы заткнулись. После шоу твоя мама спросила бы тебя, где ты была. «Мы с Еленой ходили на историческое шоу». Она бы не поняла, что вы сделали это типа ради шутки, но все же всерьез, как 18-летние делают вообще все. Она бы обняла тебя и прошептала на ухо. «Ох, Хезер». Или какой там мексиканский эквивалент твоего имени? «Пообещай мне, что никогда не забудешь, кто ты». В ту ночь перед сном ты думала о своей воображаемой лучшей подруге Елене и о своей воображаемой мексиканской маме и о том, как ни одна из них не могла бы понять, что же такого душераздирающего было в шоу, посвященном истории Мексики. А еще ты думала о том, как, несмотря на то, что этот сценарий был полностью вымышленным, что-то в нем было таким правдивым, потому что факт — самыми важными вещами не делятся. Они важны только для нас. То, как мама закатывает глаза, твое внезапное решение больше не есть красное мясо, внезапная необъяснимая грусть, которую ты почувствовала, увидев отцовскую рубашку, наброшенную на спинку стула. Ты можешь это все записать, можешь включить в книгу фактов, Но правда в том, что никто никогда не сможет по-настоящему понять то хитросплетение переживаний и чувств, которое и делает тебя тобой. Это твоя частная коллекция, личный секретный язык, камешек в кармане, с которым ты играешь, когда тебе тревожно. Тяжелый, как геометрия, гладкий, как мыло. Даже тот поцелуй, украденный за кулисами школьной премьеры продавца музыки. Подглядывая через занавес, Гарольд Хилл прошептал тебе, жене мэра: «Я так волнуюсь». А потом он сказал: «Мы будем помнить этот момент вечно, правда?» И прежде чем ты смогла ответить, он поцеловал тебя в губы. Быстро и деликатно. Он поцеловал тебя так нежно, будто ты была бумажным журавликом, будто ты была сложена из салфеток и могла рассыпаться на ветру. После этого он посмотрел на тебя и прошептал: «Ой». Даже этот общий опыт, по крайней мере его истинный смысл, то, что он на самом деле значит, принадлежит исключительно тебе. «Шш! Разбудишь, Хезер?» Это была Джордан в твоем номере. Она ненадолго разбудила тебя среди ночи, но, услышав ее голос, ты не могла понять, как такое вообще возможно. Ты была уверена, что тебе все приснилось. Наступила среда, ты проснулась, а в ванной шумела вода. Вест был в своей постели, ты была в своей, а в ванной шумела вода. На полу был лифчик, и он был не твоим. Еще валялась какая-то одежда и клатч, а Вест спал в футболке с длинным рукавом. Шумела вода. Ты встала и подошла к ванной. Шум прекратился. Джордан вышла в полотенце, улыбнулась тебе и прошептала: «Привет». «Почему ты здесь?» — спросила ты. А она состроила смешную рожицу и сказала: «Извини, неловко вышло». А ты сказала: «Нет, почему ты здесь, Джордан?» «Я не знаю, мы вчера вечером развлекались, и Вест спросил, хочу ли я подняться с ним в номер. И я сказала: да. А где ты была вчера?» «А как же Кларк?» — спросила ты. А она сказала: «Я знаю, чувствую себя довольно виноватой перед ним, но мы, наверное, все равно расстанемся, когда я уеду в северо-западный. Кроме того, не то чтобы я изменила ему. Мы с Вестом ничего такого не делали. Просто обнимались и немного целовались». Когда она это сказала, ты, должно быть, изменилась в лице, потому что потом она добавила: «Не понимаю, почему ты так докопалась до меня? У нас с Вестом настоящая связь. Извини, если это заставляет тебя ревновать или типа того, потому что ты на него как-то по-странному запала». А ты сказала: «Фу, он мой брат». А она сказала: «Вот именно, фу». А ты сказала: «Я не могу, я не...» А Вест всхрапнул, перевернулся в кровати и посмотрел на вас двоих в дверном проеме. Он улыбнулся и поморщился одновременно, а потом сказал: «Это же две мои любимые барышни». В этот момент ты поняла, что если немедленно не выйдешь из номера, то можешь случайно, специально выцарапать кому-то глаза. Поэтому ты схватила ключ-карту и спустилась в столовую. Там ты встретила маму. Она нахмурилась, увидев тебя, и сказала: «Тебе... правда, стоит переодеваться перед завтраком, а не приходить сюда в пижаме». В то утро вы с отцом отправились плавать с масками. Вест вежливо отклонил приглашение накануне. А днем ехали 2 часа в автобусе, чтобы посмотреть на какие-то руины. Как тебе развалины? Они в достаточной степени развалились. Все развалилось. «Поужинаешь сегодня без нас», — сказала мама, и ты съела буррито из кафе у бассейна. В ту ночь Вест не вернулся в номер. Ты читала свою тупую книгу о старшеклассницах в Нью-Йорке. Она была глупой и примитивной, но тебе хотелось узнать, что будет дальше. На четверг у тебя был план. Джордан весь день будет на лодочной экскурсии с бабушкой, дедушкой и отрядом козявок, поэтому Вест будет в твоем полном распоряжении. Ты будешь сидеть с Вестом на пляже, как если бы все было нормально. Только все не было нормально. И он об этом точно узнает. Вест постарается снять напряжение каким-нибудь тупым комментарием, а потом ты скажешь что-нибудь умное, а Вест попытается уклониться от ответа чем-то вроде «ц» или «пф». А ты не отступишь так легко, а скажешь «серьезно?» «Пф». А Вест простонет и скажет «еще слишком рано». «Я недостаточно пьян, чтобы быть обаятельным». А ты скажешь «ты недостаточно обаятелен, чтобы вечно быть пьяным». А Вест нахмурится и скажет что-то нелепое, например «не надо так умничать, это вредно для кожи». А ты просто отопьешь дайкири и скажешь «Окей», тоном одновременно беспечным и убийственным. И это действительно заставит его чувствовать себя глупо. Это его просто уничтожит. Факт? Ты не видела Веста весь четверг. В какой-то момент отец нашел тебя за чтением книги у бассейна и спросил: «Где Вест?» А ты пожала плечами и пробормотала: «Откуда мне знать? Мы с ним едва знакомы». а твой отец сказал. Понятно. Он начал уходить, но ты продолжила. И, кстати, супер странно, что вы заставляете меня делить номер с незнакомым 26-летним мужиком. И твой отец сказал. Брось. Ты знаешь Веста. Вы выросли вместе. Он съехал, когда мне было 6. Твой отец закатил глаза. Значит, ты хочешь отдельную комнату, как дома? В этом все дело? Нет, пап. Вообще-то многие люди делят комнаты с братьями и сестрами. Я жил в одной комнате с сестрой, пока не уехал в колледж. Нет, дело не в этом. Я просто думаю, это довольно пиздецово, что этот отпуск первый раз, когда я его вижу. Это не первый. Первый раз с 6 лет. Прежде всего, пожалуйста, последи за языком, сказал он. Во-вторых, ты вряд ли это понимаешь, но Вест сильно изменился за последние 10 лет. Мы с твоей мамой поступили тогда так, как было лучше для тебя. Если бы ты познакомилась с ним раньше, не думаю, что он бы тебе сильно понравился. А ты сказала, ну, он мне теперь не особенно-то нравится. Ну, мне жаль, что ты так чувствуешь, но у тебя все равно не будет отдельной комнаты. Номера здесь очень дорогие. Факт? Твой отец был немного мудаком. В пятницу утром ты проснулась и обнаружила Веста, лежащего лицом вниз на кровати в боксерах и футболке с длинным рукавом. Простыня наполовину сползла с матраса. Ты собиралась уйти, ничего не сказав, потому что, ну правда, что тут скажешь? Но затем он перевернулся на кровати, и ты не могла понять, это он так просыпается или это просто газы выходят из раздувшегося трупа. И как больное животное, которое ищет, где бы умереть, из его рта выполз вопрос. «Пойдешь на пляж сегодня?» А ты сказала, «Где ты был?» Ты пыталась звучать буднично, но затем немедленно возненавидела себя за попытку звучать буднично. Как будто ты должна была. И он простонал. «Да, знаешь, то тут, то там. Приходи на пляж». «Джордан тоже там будет?» «Господи, понятия не имею». А ты сказала, «Где ты был?» Но на этот раз ты сказала это очень серьезно, чтобы он понял, что ты очень серьезно. А он сказал, «Типа, если мы несколько дней потусили вместе, значит, мы теперь должны никогда не разлучаться?» А ты сказала, «Да что с тобой? Зачем ты вообще сюда приехал?» А он сказал, «Я приехал сюда сидеть на пляже и бухать. А ты зачем приехала?» А ты сказала, «Я приехала сюда повидаться с тобой». Ты думала, что это его заткнет. Но ты начинала открывать для себя, что факт, мужчины в твоей семье не затыкаются. «О, правда? Это поэтому ты постоянно ездишь везде с родителями?» А ты сказала, «Ты знаешь, это мои родители тут за нас платят. Эти номера очень дорогие». А он сказал, «Отлично. Ну, видимо, тогда все нормально. Видимо, они не угробили мне все детство, поскольку теперь разрешили присоединиться к их недешевому отпуску. Я не знаю, почему ты вымещаешь это на мне. Я в этом не виновата». «Думаешь, мне охота в это лезть? Я просто хотел пойти на пляж». И ты уперла руки в бедра и сказала, «Хорошо, пошли на пляж». А он сказал, «Нет, сейчас ты ведешь себя как соплячка. У тебя что, 5 разных менструаций одновременно? Или что-то типа того?» Вы пошли на пляж, и Джордан ждала там. Вест взял себе пиво, и Джордан взяла себе пиво. И каждые несколько минут они начинали хихикать, казалось, безо всякой причины, и ты говорила, «Что смешного?» А Вест говорил, «Ничего, это глупо». А Джордан говорила, «Это шутка для тех, кто в теме». Затем твоя мать проходила мимо и спросила, «Не хочешь ли ты сходить на массаж в спа при отеле?» И ты сказала, «Да». «Как массаж?» «Нормально?» «Пофиг, отлично. Спасибо, мам». Позже ты нашла Веста в баре у бассейна. Он разговаривал с женщиной, которая вышла из такси со своим мужем в ту первую ночь. Та пьяная женщина, которая думала, что так забавно увидеть собаку. Вест улыбнулся тебе. «Эй, Хезер, помнишь Эмми? Это моя мелкая сестра Хезер». «Оу», — сказала Эмми, — «как мило». Вест подмигнул тебе. А ты сказала, «Мне пора идти». В тот вечер вы встретились в маленьком ресторанчике, который твоя мать нашла в интернете. У Веста на лице красовался зеленый синяк, который выглядел как первая стадия фингала. «О, Господи, что случилось с твоим лицом?» — спросила твоя мать. «Подрался с чайкой», — сказал Вест в своей фирменной невозмутимой манере, по которой становилось ясно, что он шутит. Но не ясно, в чем именно заключалась шутка. «Я не понял», — сказал твой отец. «Как именно ты подрался с чайкой?» Вест пожал плечами. «Мы поссорились. Не сошлись во мнениях, но сейчас уже все в порядке». Ужин был вкусным. Ты взяла кесадилью. В определенный момент твои родители вместе отошли, и Вест сказал: «Как понять, что ты слишком долго с кем-то живешь? Вы начинаете ходить в туалет в одно и то же время». Ты посмотрела на него. «Это муж Эми тебе в глаз заехал?» А он сказал: «Почему тебе вечно нужно до всего докопаться, Хезер? Почему нельзя просто оставить людей и их дерьмо в покое?» А ты сказала: «О, Господи». А он сказал: «Весь вечер на меня пялишься. Знаешь, каково это?» А ты сказала: «Ты бесишься, потому что я на тебя смотрела?» А он сказал: «Пожалуйста, не начинай. Поверь мне, я достаточно наслушался от Джордан всего этого тупого подросткового дерьма. Иисусе, с вами двумя будто в старшую школу вернулся». А ты сказала: «Это ты с ней переспал. Никто не просил тебя этого делать. Я даже не знаю, что ты в ней нашел. Честно, она полная тупица. И бедра у нее широкие». Вестер смеялся. «Господи, вы обе одинаковые. Притворяетесь подругами, но поливаете друг друга дерьмом за спиной. Ты почувствовала, как кровь прилила к лицу. Тебе не приходило в голову, что они могли говорить о тебе, когда тебя не было». «Я не знаю, чего ты от меня хочешь?» — сказал он. И ты начала: «Я хочу, чтобы ты...» Но он не стал ждать, пока ты закончишь. «Ты такая же, как твоя мать. Ты в курсе? Думала, что приедешь сюда и получишь какой-то аутентичный опыт? Кто мы, по-твоему, друг другу? Ты меня не знаешь. Мы ужинаем вместе, и все притворяются, что мы какая-то семья. Но мы не семья. Мы ебаные туристы». Ты откинулась на спинку диванчика. «У тебя еда на лице». Он вытер лицо салфеткой. «Убрал?» «Ага». Твои родители вернулись за стол. «Мы с твоим отцом подумали, что было бы здорово пойти танцевать сальсу сегодня. Всем вместе. Мы нашли место в городе, где есть инструктор». «Не думаю, что пойду, Джон», — сказал Вест, гоняя кусок мяса по тарелке кукурузной чипсиной. «Понимаешь, из-за ноги и все такое». «Да нормально у тебя все с ногой», — сорвался отец. «Черт возьми, мы купили тебе билет, чтобы побыть одной семьей, а не чтобы ты весь день в одиночку набирался на пляже». Вест поднял взгляд на отца, и на секунду показалось, что он может схватить тарелку и метнуть ее ему в голову. Но вместо этого он сказал: «Хорошо, пойдем танцевать сальсу». Сальса оказалась недостаточно уединенным мероприятием, чтобы тебе понравилось или не понравилось. Инструктор постоянно говорил вам менять партнеров, поэтому ты потанцевала немного с Вестом, немного с отцом и немного с незнакомцами. Ты танцевала в основном с незнакомцами. «Это было весело», — сказала твоя раскрасневшаяся мама. «Мне кажется, было весело». Пока родители обсуждали, сколько чаевых дать инструктору, вы с Вестом побрели наружу подышать свежим воздухом и... или сигаретным дымом. Вы стояли в молчании на обочине с минуту. Вест кашлянул и сказал: «Хезер?» А ты сказала: «А?» И он сказал: «Иногда мне кажется, что мне не нужно тебе ничего говорить, потому что мне кажется, что когда ты на меня смотришь, ты и сама все понимаешь». В тот раз ты ничего не сказала, потому что, по правде говоря, у тебя уже не было сил с ним ссориться. Но позже ты поняла, что это была его лучшая и единственная попытка извиниться. Итак, суббота. Когда ты проснулась, полуголый Вест спал в своей кровати. Это был первый раз, когда ты видела его без футболки. Его спина и руки, как оказалось, были покрыты малопонятными татуировками, поблекшими и плохо зажившими. Еще одна тайна, которая никогда не будет раскрыта. После завтрака родители обсуждали счет на стойке регистрации. «Сколько напитков заказал мой сын в номер?» Вест вынес твой багаж на обочину. Его рейс был позже. Сначала Вест думал провести последние несколько часов на пляже, но теперь он уже не был в этом уверен. «Чё-то мне надоела вся эта отельная тема», — сказал он. «Может, я оставлю здесь чемоданы и помаюсь хернёй в городе». Ты думала о своем возвращении домой, думала о надвигающемся лете. Вы с Кэти Коннор устроились на работу спасательницами в городской реабилитационный центр. Ты была уверена, что у Кэти накопился недельный запас сплетен, которыми она поспешит с тобой поделиться и ни разу не спросит о твоей поездке в Пуэрто-Вальярта. Потом ты подумала о колледже, о том, какая у тебя будет соседка, какие предметы ты выберешь, обо всех тех приключениях, что ждали тебя впереди, таких же масштабных и запутанных, как история Мексики. И Вест сказал: «Эй, не пропадай, хорошо?» И он посмотрел на тебя и слабо улыбнулся, пожал плечами, будто говоря: «Ну...» И почему-то этой мелочи хватило, чтобы окончательно тебя довести. Ты начала плакать прямо там, перед отелем, пока посыльные загружали твой багаж в шаттл до аэропорта. Ты начала плакать не из-за того, что Вест что-то сказал или сделал. Правда. Ты просто начала плакать. и Весту стало очень неудобно. Он вроде как игнорировал тебя какое-то время, а потом начал оглядываться по сторонам, будто там был какой-то его знакомый, перед которым ты его позорила. Он сказал: «Эй, хватит, не нужно, хватит». Ты постаралась перестать, но из-за этого стала плакать еще сильнее. И он сказал: «Эй, серьезно, хватит, а? Ты меня пугаешь. Эй, я серьезно, прекращай. Прекрати, прекрати, пожалуйста, прекрати, пожалуйста. Пожалуйста». Это последнее «пожалуйста» было уже слишком. Ты помотала головой и подняла на него глаза. Он этого не сказал, но было видно, что он думает. «Ага, я знаю».